свидетелей Иеговы. В результате раскола адвентистской секты из нее выделилась группа, превратившаяся теперь в одну из самых реакционных сект. Это секта свидетелей Иеговы, или как их обычно называют, иеговистов. В строгой тайне держат они многое из того, что связано с их учением и деятельностью. Попробуйте спросите иеговиста о чем-нибудь, касающемся порядков, установленных в их секте. Он начнет убеждать вас, что никакие иеговисты ему не известны. Сам Бог якобы внушил ему истинную веру. А Русселя читали? Нет, даже не слышал. А Рутерфорда? А Киорра? Нет-нет, скажет он и будет опять ссылаться на Библию. И это неудивительно. Иеговисты прячут от непосвященных книги своих духовных руководителей, инструкции. И не только книги, но и голоса их, записанные на граммофонные пластинки или магнитофонные пленки. Но все, что касается этой секты, давно перестало быть тайной. Многие люди, обманутые главарями секты, покинули секту и рассказали правду. Открыли верующим глаза на то, что скрывается за религией иеговистов. Всем известно, что в нашей стране осуществлена полная и последовательная свобода совести. Гражданин нашей страны может свободно ходить в церковь, посещать молельный дом, синагогу, мечеть или может вести атеистическую пропаганду. Советский закон и государство одинаково относятся и к неверующим, и к верующим гражданам, не предоставляя никому из них ни преимуществ, ни льгот, ни особых прав. Верующие в нашей стране не имеют оснований скрывать свою религиозную принадлежность, и они, как правило, не делают этого. Эти факты всем известны, и их признали теперь даже самые ярые враги нашего государства. Почему же некоторые секты, и в особенности иеговисты, проводят свою работу глубокой конспирацией? Почему они боятся народа, боятся света правды? Начнем с истории, так как даже происхождение секты известно не всем. Многие рядовые сектанты, и те даже не знают, что родиной их секты являются Соединенные Штаты Америки. Главари ее стараются скрывать от них этот факт, как и многое другое. Вожаки иеговизма сочинили легенду, будто бы их секту создал сам Бог, чтобы иметь на земле своих свидетелей, своих поверенных в делах. Обманывая так рядовых верующих, они скрывают настоящую историю секты. На самом деле, секта возникла во второй половине 19 века в США, когда монополии, пожиравшие мелкую и среднюю буржуазию и на их костях создававшие тресты и концерны, приводили в отчаяние широкие массы населения. Вместе с ростом монополий быстро росло революционное рабочее движение, ставившая своей целью уничтожение капиталистической эксплуатации и частной собственности. Но это движение для мелкой и средней буржуазии представляло не меньшую угрозу, чем монополии. «Последний буржуазный рай на земле», писал Фридрих Энгельс о Соединенных Штатах в 1886 году, «быстро превращается в чистилище, и от превращения в ад, подобный Европе, его может удержать лишь бурный темп развития едва оперившегося американского пролетариата». Мелкая буржуазия обратилась в бегство от жизни, породив ряд крайне мистических сект, мечтающих об уничтожении всего мира, раз в нем не нашлось места для них. Именно деморализованная монополиями мелкая буржуазия и породила идеологию иеговистов, идеологию отчаяния и человеконенавистничества. Основателем секты был мелкий торговец Руссель. Это был нервный и впечатлительный человек, который постоянно страдал от страха перед адскими мучениями, обещаемыми пресвитерианской церковью. Молодого Русселя судьба свела однажды с адвентистом, который избавил его от этих страданий, убедив, что никакого ада нет, что верить в него просто глупо. Он стал горячим приверженцем адвентизма. Как раз в это время приверженцы этой секты впервые убедились в лживости предсказаний своих вожаков о близости конца света. Руссель старался удерживать секту от развала, пытаясь убедить верующих, что предсказания не оправдываются только потому, что Миллер неправильно понял и истолковал библейские пророчества. В 1870 году он создает специальный кружок для исследования Библии, превратившийся затем в секту исследователей Библии. Ее основатель без всяких угрызений совести обманывал верующих, всячески наживая за их счет. Предсказания о близком конце света он использовал для того, чтобы захватывать участки соседей. Пшеницу со своего поля он продавал по баснословной цене своим единоверцам, убеждая с помощью Библии, что его пшеница является особой и дает урожай сам пять. Такие же способности проявил он и в богословии, превратив секту в доходное дело, в разновидность бизнеса. По его расчетам, 40 лет были достаточным сроком, чтобы стать миллионером, не подвергая себя риску быть разоблаченным. Он не думал, что проживет больше. Он заявил, что в течение 40 лет, с 1874 года, на Земле происходит невидимая подготовка Царства Христа. Обеспечив себе широкий простор для деятельности, он объездил весь мир. Прочел около 40 тысяч проповедей о конце мира и пришествии Христа в 1914 году. За счет одураченных этими проповедями людей он превратился из мелкого торговца в миллионера. Но в 1914 году вместо обещанного им золотого века началась мировая война, потекли потоки крови. Продолжая и дальше дурачить верующих, Руссель перенес исполнение своего пророчества еще на 4 года, заявив, что он ошибся. На этот раз Руссель рассчитал верно. Он умер раньше, чем ему пришлось объяснять верующим причину очередного позорного провала пророчества. Его последователи, однако, не желая ликвидировать секту, объявили, что Христос в 1914 году якобы спустился на землю для проведения последней битвы с сатаной. Такое объяснение причин захватнической империалистической войны помогало империалистам дурачить трудящихся, скрывать действительные причины империалистических войн. Вот почему с этого времени американские империалисты, поняв, насколько полезной может быть для них иеговистская идеология, стали всячески поддерживать секту. До 20-х годов 20 века секта имела мало последователей. В 20-х годах, в связи с общим кризисом капитализма, буржуазию охватило жестокое отчаяние. В этих условиях и начала расцветать секта иеговистов. Своими идеями обреченности и страха перед будущим она помогала буржуазии тушить революционное движение трудящихся, оправдывать жестокие империалистические войны и эксплуатацию. Преемник Русселя Рутерфорд прямо поставил секту на службу антисоветской пропаганде. Вся американская печать, например, широко рекламировала его пророчество о гибели в 1924 году сатанинской страны, как он называл СССР, в то время как трудящиеся всех стран требовали от империалистов руки прочь от советской России. Секта иеговистов занимала столь важное место в арсенале американских политиканов, что при заключении международных соглашений США специально оговаривали свободную деятельность иеговистских миссионеров на территории стран, получавших от США кредиты. Рутерфорд выдвинул обновленную фарисейскую программу, заявив, что его организация якобы является полностью свободной от политики, что он все государства одинаково считает слугами сатаны и ставит своей целью библейское воспитание людей. Но этот фиговый листок о политичности никого обмануть уже не мог. Рутерфорд заменил и название секты, предложив называться последователям Русселя свидетелями Иеговы. Воодушевленный вниманием и поддержкой американских империалистов, он взялся за создание Всемирной организации иеговистов, призванной под прикрытием мистических идей Русселя распространять идеологию, видоизмененную в соответствии с интересами ее американских покровителей. Старое вероучение русселитов он подверг серьезной переработке, о направлении которой красноречиво говорят названия выпущенных им брошюр, которые совсем не похожи на религиозные. «Всемирная война близка. Кто будет владеть миром? Война или мир? Последние дни» и тому подобное. Если здесь и можно говорить о религии, то это религия войны, обожествление войны и смерти. Рутерфорд и явился создателем вероучения иеговизма в том его виде, в каком оно существует и в наше время. Он направил все свои силы на то, чтобы приспособить Библию для пропаганды войны и скрыть от трудящихся действительные причины империалистических войн, придать им священный характер. В США секты давно стали делом бизнеса наряду с бандитизмом, спекуляцией, одним из многочисленных способов делать деньги. В нашу эпоху возрастания влияния масс на ход политических событий, эпоху пролетарских революций и национально-освободительной борьбы, все большее место в деятельности буржуазных правительств начинает занимать идеологическая борьба. Борьба за умы людей в международном масштабе. Эта борьба стала одним из направлений и внешней политики империалистических государств. Для ее проведения используются не только государства, но и различные религиозные организации. Активную роль играют международные, всемирные сектантские объединения. Иеговистские проповеди, как правило, посвящаются отнюдь не толкованию священного писания. Они выдержаны в духе воинствующих американских империалистов, мечтающих о всемирном господстве. Организация иеговистов носит на себе явную печать американского бога – доллара. Она и построена так же, как строятся американские фирмы и банки. Ее возглавляют 7 директоров во главе с президентом Натаном Кнорром. У нее имеются филиалы во всех уголках земного шара. Для пропаганды используются издательства и радиостанции. Покровители иеговистов в США и в других зарубежных странах используют эту секту как подрывную силу в странах социализма. С ее помощью они стараются разоружить советских людей идейно. Восхваляют империалистическую, антисоветскую политику. Выступают против всемирного движения борцов за мир, объявляя их носителями идей дьявола, слугами сатаны. Поддерживают преступную идею Третьей мировой войны. Сеют страх перед будущим. В нашей стране об этой секте впервые услышали только после Второй мировой войны. В 20-х годах иеговисты появились в Западной Украине. В Прикарпатье в качестве организаторов секты подвязались Машук, Киницкий, Бурак и другие украинские эмигранты, завербованные в секту во время их пребывания в США. Получив иеговистскую литературу, деньги, инструкции, задания, они возвратились на Станиславщину, Тернопольщину, Волынь для создания сект. Они имели связи с филиалами американского центра в Панской Польше и Румынии. В западных областях Украины и Белоруссии иеговизм насаждался американскими миссионерами еще тогда, когда они входили в состав Панской Польши. США, оказывая после Первой мировой войны Панской Польше экономическую помощь, обеспечили себе возможность насаждать там выгодную им идеологию, специально добившись свободы для проведения религиозной миссионерской работы. В соответствии с этими договорами в 1920-22 годах в Польшу из США прибыли миссионеры. Свою работу они вели главным образом среди украинцев-униатов, греко-католиков. А одним из методов вовлечения в секту была приманка деньгами. Каждому вступающему они платили по $5, а руководителям местных организаций от 50 до $100 в месяц. В результате в Драгобыжской области, например, были организованы секты свидетелей Иеговы в 21 районе. Все эти районы были буквально наводнены книгами и брошюрами Русселя и Рутерфорда, распространявшимися специальными агентами – книгоношами. Последние также получали 50% от вырученной суммы. Книги разносились по домам, и агент записывал каждого, кто купил книгу или брошюру. Через некоторое время книгоноша снова приходил, принося новые книги и начиная уже вести беседы. Сначала о прочитанной книге, а затем и вообще о смысле вероучения свидетелей Иеговы. С 1940 года секта начинает проникать в восточные области Украины и РСФСР. Иеговистская активистка Веретельник писала в своих мемуарах: «1940 год является особенным годом в истории народа Божьего. С приходом Красной Армии нам открылась граница в эту державу. Народ Иеговы использует всякую возможность и случай для проповеди среди жителей России». Веретельник рассказывает, что руководителей секты распространение иеговизма в России сильно интересовало. Особенно оживилась деятельность этой секты в период временной оккупации немецкими фашистами Украины, Белоруссии и Молдавии. Их работа получала поддержку со стороны фашистов. Им была выгодна проповедь непротивления злу, отвлечение людей от активных действий. Миссионеры, получившие широкое поле деятельности, вовлекали в секту людей, павших духом, замученных горем, потерявших родных, близких. Они, конечно, скрывали от таких людей настоящие цели секты. Верующие рассказывали, что из Бруклина в то время на Украину специально прибыл некий Петр Кацак, который выступал с проповедями в общественных местах, призывая молиться Иегове, чтобы он не допустил возвращения советской власти, и учил, что родина всех иеговистов – Америка. Такие мерзкие проповеди, конечно, вызывали возмущение рядовых верующих, особенно тех, чьи мужья и сыновья боролись против фашистов в рядах советской армии и партизанских отрядах. После Великой Отечественной войны под видом переселенца был заброшен в Украину эмиссар Восточноевропейского бюро иеговистов ЦИБА. Он имел задачу создать подпольное краевое бюро на Украине. Слуга Иеговы получил, как выяснилось, специальную подготовку в шпионской школе. Он сам делал фальшивые документы, появляясь в разных местах под разными фамилиями. Орудовал огромными суммами денег. В своем отчете он писал: «Считаю необходимым все больше и больше уходить в подполье, чтобы иметь возможность действовать против этого красного режима». Переемниками ЦИБы были националисты Кирилл Пасечник, Владимир Винник, которые также были пойманы с поличным при собирании ими шпионских сведений. В западных областях Украины и Белоруссии иеговистские вожаки работали в тесном контакте с буржуазно-националистическими бандами. Секты иеговистов пополняли свои ряды в основном врагами советского строя, изменниками родины, бывшими бандитами и тому подобными, которые считали, что им по пути хотя бы с чертом, лишь бы против советской власти. Главное качество человека, которое воспитывается в иеговистских общинах – это покорность, послушание руководству. В этих целях используется выдумка о том, что Христос якобы спустился на землю и в целях конспирации принял облик какого-то иеговистского вожака. Так в теократическом учебнике под названием «Квалификация для службы проповедования» прямо говорится, что организаторы секты и вожаки назначены самим Богом Иеговой. Бывшие иеговисты рассказывают, что если на собрание приходил новый проповедник, то все перед ним трепетали от страха. Каждый боялся, думая, а вдруг это и есть сам Христос, принявший облик человека. Все это травмирует психику верующих. Все обряды, которые помогают проповедникам обманывать верующих, используются иеговистами. Другие же религиозные обряды для иеговистов имеют мало значения. Поэтому иеговисты отвергают почти все обряды и праздники христианства, критикуя их. «Рождество покоится на эгоизме и стало фарсом. Оно стало делом наживы», пишут они в своем журнале «Башня Стражи» о христианском празднике Рождестве Христова. В обрядности у них много общего с баптистами. Также совершаются крещения и другие обряды. В секте установлены высокие членские взносы. В журнале «Башня Стражи» говорится: «Фактически должна десятая часть доходов каждого лица быть отдана Иегове через его священническую организацию». Во всей иеговистской литературе особо подчеркиваются библейские места, где говорится, что избранный народ, евреи, платили жрецам десятую часть своих доходов. Львиная доля этих средств идет в карман различных проходимцев, которые не прочь превратить что угодно, в том числе и религиозную секту, в средства наживы. Часть этих средств идет на организацию деятельности секты. В журнале «Башня Стражи» говорится: «Мудрое употребление денег дает возможность обществу посылать миссионеров в новые области, устраивать новые филиалы, вести успешную борьбу, требующую больших средств». Иеговистские проповедники настойчиво рекламируют свое вероучение как единственное верное истолкование Библии, отвергая все другие религии и секты, как основанные на идолопоклонстве и искажении священных книг. Но разница между ними и их учением и другими религиями и сектами на самом деле так же незначительна, как между чертом желтым и чертом синим. В этом легко убедиться, рассмотрев основные идеи иеговистов. Рядовым членам секты, руководители и проповедники вовсе не рекомендуют читать священные христианские книги. Это объявлено делом избранных главарей секты. Рядовым верующим вменяется зато в обязанность читать доставляемые из-за рубежа брошюры, книги, журналы, толкующие Библию в интересах кучки заправил секты и их хозяев. Часть библейских догматов вовсе не устраивает этих пророков, мешает их демагогической антиобщественной пропаганде, и поэтому они вовсе отбрасывают их. Так они отрицают, например, догмат «всякая власть от Бога». Это, между прочим, полностью разоблачает слова иеговистских вожаков об их полной аполитичности.